Глава 36. Богиня аборта и нежеланный эмбрион. «Не смотри на меня свысока, грубое дитя! Ты эмбрион, который я абортирую, и то, что тебе повезло проскользнуть мимо порядка аборта, в сущности ничего не меняет!» Лёжа, опираясь на колени и руки, богиня аборта ухмыльнулась. «Предо мной ты всё равно, что младенец!» «Не думал, что услышу столь громкие заявления от той, что корчится на земле!» «Можешь попробовать забить меня до смерти. Я есть порядок, восседающий в глубинах мира богов. Богиня, с которой тебе бы стоило побояться пересекаться». Андарк крепко схватила змеиные щипцы аборта. Она хотела было уже перейти в контратаку, но я как следует наступил на её правую руку. «Ка!» «Советую покрепче сжать зубы, а то сгинешь ненароком». В моём кулаке собрались частицы магической силы, и я просто, слегка поднапрягшись, врезал богине аборта в челюсть снизу кулаком, безо всяких магических формул. Покрывавшие её магические барьеры антимагии разлетелись на куски, как стекло, и тело Андерк закружилось в воздухе. Истекая кровью, она сказала: «Видишь, я не умираю! И в этом самый сок!» Сжав оба кулака, я нанёс взлетевший в воздух Андерк с десяток с лишним ударов. Её тело искривилось от жестоких ударов и со взрывной мощью полетела в дворцовую стену. В полёте она произнесла: «Бесполезно. Зря стараешься. Для меня это всё равно, что поглаживание младенца. От такого я моментально оправлюсь». «Ну, попробуй». Услышав мой голос, Андерк резко обернулась назад. Обойдя её за мгновение, я оказался на пути направления её полёта. Я снова ударил её кулаком со вложенным в него магической силой и отбросил её в противоположном направлении. «Таким пустяком меня... решила, что я уже закончил?» Обойдя её ещё быстрее, чем в прошлый раз в направлении, куда она была отброшена, я мгновенно обрушил на неё серию ударов, от которых её тело вместе с магическими барьерами искривилось, и её откинуло с неистовой мощью. И это всё?» «Разумеется, нет. Сейчас мы перейдём к гвоздю программы». Я снова зашёл ей за спину и за считанное мгновение многократно и сильно ударил Андерк кулаками. В связи с тем, что она абортирует магию, мои атаки были до нельзя простыми, и я тупо повторял их. Я поджидал отлетающую Андерк, устраивал ей хорошую взбучку, её отбрасывало, я перемещался, избивал богиню аборта и обходил её. И с каждым повторением процесса интервал постепенно сокращался. С того момента, как я впервые отправил её в полёт своим ударом, она ещё ни разу не коснулась ногами земли. И через несколько секунд её тело зависло в воздухе на одном месте от того, что я избивал её и спереди, и сзади. Я продолжил кружить вокруг неё на такой скорости, что со стороны могло показаться, будто меня стало двое. Покрывая себя изо всех сил антимагией и магическими барьерами, Андерк кое-как терпела удары моих кулаков с обеих сторон. «Невозможно! Как это? Я богиня, порядок этого мира. Ты не можешь двигаться настолько быстро, что даже мои божественные глаза видят тебя раздвоившимся». Её замешательство вдруг резко сменилось надменностью. «Это ты рассчитывал услышать? Ха-ха-ха-ха! Дурень, дурень! Да чего глупая уловка? Ты лишь делаешь вид, что двигаешься невозможно быстро, и обрушиваешь один удар кулаком за другим, тогда как на самом деле при помощи магии разделился на двоих. А своим «забью до смерти» хотел ввести меня в заблуждение?» Торжественно сказала продолжающая подвергаться избиению с двух сторон и висящая в воздухе Андерк, словно говоря, что разгадала мой план. «Ввести в заблуждение? Что ты несёшь, Андерк? Продолжаешь молоть свою чушь? Думал, сможешь обмануть мои божественные глаза? Включи голову! Может ли мать потерять из виду младенца, находящегося в её утробе? Тут то же самое? Ничто на свете не может двигаться настолько быстро, чтобы вызвать у меня зрительную иллюзию. Но это как сказать?» «Ха-ха-ха-ха!» Рассмеялась в ответ на мои слова Андерк. «И ещё одна деталь. Ты используешь Наджиру. Думаешь, я не смогу абортировать магию, которую не вижу?» Её божественные глаза сверкнули, и она с намерением убийства в голосе сказала: «Прочь с дороги, дитя! Если не прекратишь, то твоя судьба будет предрешена!» Я ударил Андерк, не обращая на её угрозы ни малейшего внимания, сразу после чего она пришла в движение. «Абортируйся, нежеланная магия! Исчез!» Активировала Андерк свои полномочия аборта, но в этот миг... Нет ничего удивительного в том, что когда занимаешься абортом магии, перестаешь уделять внимание всему остальному. Полностью разбив ослабший ровно на ту часть магической силы, которую она перенаправила на полномочия аборта, антимагию, магический барьер, я начал колотить само ее тело напрямую. Божественным глазам Андерк по-прежнему казалось, что меня стало двое. Я заставлял ее тело изгибаться от побоев, наносимых моими кулаками спереди и сзади на огромной скорости. Что за... Почему она не абортируется? Неужели ты нейтрализовал мой порядок, непригодный? Ха-ха-ха, порядок? О чем это ты? Наджира, это отвлекающий маневр, чтобы заставить тебя думать, что я якобы разделился на двоих при помощи магии. Что ты сказал? Неужто ты по рассеянности приняла буйно пинающегося в животе младенца за близнецов, а богиня аборта? Не может быть! Крикнул Андерк шокированным видом. Разве может младенец двигаться так, что мои божественные глаза? Она словно изо всех сил попыталась покрыть себя магическим барьером, но было уже поздно. И последний штрих. Все-таки вскрыть магический барьер бога, используя лишь магическую силу и голые руки, довольно сложно. Поэтому я и заставил ее пойти на тот шаг. Я ударил кулаком ее беззащитное тело и продолжил наносить удары снова и снова с такой силой, что на ее божьем лике не осталось живого места, и полностью ее избив, наконец впечатал ее в пол, с грохотом погрузившись в который Андерк вырвала кровью. Она выбилась из силы, тяжело дышала. Встав на голову Андерк, я взглянул на ее лицо сверху вниз. И это все, что ты можешь, дитя? Ты не способен забить меня до смерти. И как у тебя только язык повернулся сказать такое с едва живым телом? Измазанные кровью губы Андерк искривились, и она ухмыльнулась. Я богиня аборта. Да, убийство утробы — это одна из форм аборта. Понимаешь, к чему я? Рассмеялась богиня аборта, и ее магическая сила резко подскочила. «Гляди, как кусается змея!» Прицепившаяся ко мне в районе пупка, вытекшая из Андерк кровь образовала магический круг, в который вонзилась клыками темно-красная змея. «Хм, какое-то проклятие!» «Этого тебе не избежать!» Я поднял ногу и хотел было уже наступить на ее лицо, однако за мгновение до того, как это случилось... Андерк затянули в себя прицепившиеся к земле красные нити, и она исчезла. Пройдя по нитям, она появилась поодаль от меня и подняла упавшие на пол змеиные щипцы аборта Эгляхон. Взглянув на них, я заметил, что рисунок змеи с них исчез. «Понятно. Значит, это змея с твоих щипцов». «А вот как? Вот как? Разве это похоже на змею?» Богиня аборта улыбнулась, параллельно заставляя свою магическую силу, несмотря на едва живое тело, быть живее всех живых. «Пуповина!» Стоило ей это сказать, как другая голова, вцепившаяся в меня, змеи распахнулась и зацепилась клыками за нижнюю часть живота богини аборта Андерк и заползла в ее тело, скорее всего, в плаценту. «А теперь обратись вспять! Регрессируй, нежеланная жизнь!» Извиваясь, красные нити вокруг нас взметнулись и оградили нас с Андерк, создав в этом зале сферическую комнату. «Змеиная матка аборта!» «Ну и что это?» Схватив прицепившуюся к нам Сандерк змею, я резко потянул ее в свою сторону и врезал правым кулаком по подлетевшей ко мне богине аборта, которая была не в состоянии сопротивляться. «Та!» крикнула Андерк. В тот же миг моя основа получила сильное ранение, и из нее начала сочиться, словно разбушевавшая сила разрушения. «Ха!» Сфокусировав сознание на своих внутренностях, я подавил мощь, которая едва не вышла из-под контроля. Она ведь даже не атаковала меня, и тем не менее моя основа напрямую подверглась сильному удару. Другими словами, эта пуповина сделала тебя утробой, а меня младенцем. «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялась Андерк. «Эмбрион!» Змея пуповины спустила темно-красное сияние, и по ней от Андерк ко мне полился колоссальный объем магической силы. Я активировал антимагию, но магическая сила прошла сквозь нее и вошла в меня. «Ты не можешь отвергнуть это! Эмбрион получает лишь то, что дает ему утроба!» С каждым вливанием магической силы мое тело уменьшалось, точнее, омоложалось. В данный момент мое тело имело 16-летний возраст, однако он стремительно обращался вспять до 15, а затем и 14 лет. В мгновение ока я регрессировал до 10 лет, и вот возраст моего тела уже стал 6-летним. Я мог противодействовать этому, используя Круст, но Андерк способна абортировать магию. Понятно. Значит, Мишу и Сашу ты нейтрализовала подобного рода полномочиями. На них использовать пуповину змеиных шипцов аборта мне не пришлось. Я наложила на них магию, которая регрессировала до состояния эмбрионов лишь функции их тел, что в свою очередь дало им возможность сопротивляться. Она ухмыльнулась, словно говоря, что у меня этой возможности не будет. Ну что ж, это конец. Стань же бессильным эмбрионом в моей утробе. Тёмно-красный свет окутал всё моё тело целиком, и моя одежда тут же упала. Моё тело целиком регрессировало до состояния эмбриона. Нежеланный эмбрион, умри! Будь низвергнут божественными щипцами! Змеиные щипцы аборта раскрылись, и его лезвия были направлены на божественную пуповину. И подвергнут аборту Эглехон! Раздалось металлическое клацанье, и принявшая форму змеи пуповина была разрезана. Ха-ха-ха-ха! Поэтому я и говорила, что, обратившись в эмбрион, любая жизнь становится бессильной, и что, придя сюда, ты исчерпал свою удачу. Ах, бедное дитя! Если до этого она всегда смеялась фальшиво, то сейчас она сделала это громко, словно и действительно было приятно. Ого! Я смотрю, тебе очень весело! Ха! Прекратила говорить она, услышав раздавшийся ликс. Это заклинание она не абортировала, вероятно, потому что ей хотелось выяснить, что произошло. Вот ты и продемонстрировала нечто отдалённо похожее на эмоции, Андерк. С испуганным видом богиня Андерк впилась глазами в мою одежду, откуда взметнулась зловещая чёрная, как смоль, колоссальная магическая сила, которая извергалась из моего ставшего эмбрионом тела и приняла форму, напоминающую чёрного злого духа с когтями и клыками. «Что это такое?» – шокированно сказала Андерк. «Это невозможно!» Стоило мне сделать шаг вперёд, как богиня аборта вздрогнула. «Решила, что я сгину, если я обрезать пуповину, лишь потому, что стал эмбрионом?» Я сделал ещё один шаг вперёд, и Андерк начала отходить назад. «Увы, но это тело я получил после реинкарнации, и от обычного эмбриона оно сильно отличается». «Тебе не сбить меня с толку! Сдохни!» Схватив змеиные щипцы аборта, Андерк нанесла ими прямой колющий удар. Однако их остриё расплавилось тот же миг, как коснулось моего тела. «Что за...» После перерождения продолжал спать в материнской утробе, как обычный эмбрион. «А знаешь почему?» «Исчезни!» Раскрыв змеиные щипцы аборта, она собралась отсечь мне голову. Раздался клацающий звук, и оба лезвия щипцов расплавились, точнее, были уничтожены. «Имея тело эмбрион, контролировать магическую силу всё-таки трудновато даже мне. Потому что даже если бы я попытался взаимоуничтожить её об неё же, то сила разрушения бы просочилась, и я бы подверг опасности утробу матери». Андерк испуганно отступила назад. Она не могла скрыть собственного страха, словно говоря, что ещё никогда в жизни не доводилось видеть эмбрион, который собирался напасть на неё. «Невозможно! Это невозможно!» Раздался звук из стучащих зубов. Я сделал ещё один шаг вперёд, и богиня аборта упала на пятую точку. Должно быть, она сейчас воочию наблюдала, как к ней приближается зловещий угольно-чёрный эмбрион. «Итак, значит, обратившись в эмбрион, любая жизнь становится бессильной. Так ты, кажется, говорила». Я вскинул чёрный как смоль кулак и сжал просочившуюся магическую силу разрушения, тиранически чистую мощь. Вытекшая из кулака разрушение разложила все красные нити, что были вокруг, и даже собралась навредить самому миру. Время поджимает. Заранее предупреждаю, что сейчас мои кулаки совсем не те, что прежде. Обычно я осторожен, чтобы не навредить миру, но в состоянии эмбриона я толком не могу контролировать свою силу. «Исчезни, чудовище! Аборта подвергнись, нежеланный младенец!» Вложив всю магическую силу, Андерк восстановила змеиные щипцы аборта и собралась использовать их как копье. Однако я схватил яростно выброшенное вперёд тёмно-красное остриё своей разрушительной ладонью и расплавил его, как масло. «Нема...» «К твоему сожалению, моего рождения желали оба моих родителя». Я замахнулся своим угольно-чёрным кулаком на Андерк.